Соедините меня с ними. Секретарь, только что приехавший вместе с Кальтенбруннером из Берлина, в здешней обстановке не знавший, ответил, что он должен запросить номер. Он какой-то особый. Они ж засекреченные, живут на конспиративной квартире, чуть ли не по словацким паспортам. «Я соединю вас, обергруппенфюрер, я в курсе дела», — сказал Хёртль. «С вашего аппарата, пойдемте». И он распахнул дверь в его кабинет. Здесь, когда они остались одни, Хёртль в который раз уже за последние дни вспомнил Штирлица. Его рубленное спокойное лицо, олени прищуренные глаза, чуть снисходительную усмешку, его слова про то, как надо жать на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого. И сказал: «Обергруппенфюрер, вы не станете звонить взрывникам». Тот вскинул свое длинное лошадиное лицо, брови поползли наверх, сделав маленький лоб морщинистым и дряблым. «Что? Вы не станете этого делать?» — повторил Хёртль, хотя бы потому, что американский представитель в Берне Ален Даллес сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом лишь после того, как тот пообещал спасти картины галереи Уффици. «Я готов сделать так, что Даллес узнает про ваш мужественный поступок. Вы ослушались Геббельса, вы спасли для мира неприходящие культурные ценности. Это усилит ваши позиции, особенно после измены Гиммлера во время предстоящих переговоров с западными союзниками. Если же вы не сделаете этого, то что? Что? Я сейчас сделаю другое. Я сейчас же прикажу расстрелять вас». «Ну что ж, приказывайте», — ответил Хёртль, стараясь отогнать от себя постоянное видение. Лицо Штирлица, измученное с черными тенями под глазами. «Только вы убьете ваш же последний шанс. Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня». «Каким образом вы скажете об этом Даллесу? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать?» «Станет», — ответил Хёртль, — «он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним с вашей санкцией. Это в вашу пользу. А спасение Альтаузера еще более укрепит ваши позиции. Карл Вольф это понял первым и сейчас отдыхает на своей вилле в Северной Италии под охраной американских солдат». «А что мне делать?» «С телеграммы Геббельса?» — рассеянно спросил Кальтенбруннер. «Что я ему отвечу? Вы думаете, он еще ждет вашего ответа?» Хёртль снял трубку телефона и, прежде чем набрать номер, снова вспомнил Штирлица, когда тот говорил: «Навязывайте Кальтенбруннеру действия, они сами не умеют поступать. Они раздавлены их же кумиром Гитлером. В этом их трагедия, а ваше спасение». «Алло, Ястреб», — услышав ответ эсэсовского взрывника, сказал Хёртль. «Говорит Орел по поручению Высшего. Без его указания операция «Обвал» не имеет права быть проведена». Ястреб рассмеялся, пьян. Что-то сказал напарнику, потом просипел: «Слушайте вы, Орел, у нас существует приказ Высшего провести обвал, и мы его сегодня проведем до тех пор, пока он лично его не отменит. Тем более, что танки американцев совсем рядом. Мы уже собрали рюкзаки. После работы, когда мы ее закончим, приглашаем вас на альпийские луга. Там загар хороший и коровы недоенные». Хёртль понял, что гестаповец сейчас положит трубку, поэтому он, невольно подражая Штирлицу, нажал. «Дружище, вы меня, видимо, неверно поняли. Высший сейчас отдаст вам личный приказ. Он у аппарата». Хёртль протянул трубку Кальтенбруннеру. Тот грыз ноготь на мизинце, ловко, как белка-орех. Смотрел на Хёртля красными глазами, штурмбанфюрер зажал мембрану ладонью, шепнул: «Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса до особого приказа из Берлина не взрывать. Ну, говорите же». «А если он меня не послушает?» — спросил Кальтенбруннер. И Хёртль с ужасом понял, какой идиот правил им все эти годы, чьи приказы он выполнял, кому поклонялся, кто разложил его, сделав бесхарактерным, мелким и подлым трусом, неспособным быть человеком, только исполнителем чужой воли. «Пригрозите расстрелом», — сказал он, — «тогда послушает». Кальтенбруннер взял трубку, откашлялся. Лающим, знакомым всем в РСХ голосом с ужасным венским акцентом отчеканил: «Здесь Высший. Указания, переданные вам Орлом, исполнять беспрекословно. Этого требуют высшие интересы Рейха. Ослушание поведет к расстрелу».